протестанты и католики. Примерно такими рассуждениями и руководствуются, а попутно и иными, развернув на «канонической» в кавычках территории РПЦ широкую агитацию во славу своих церквей. То, что не удалось довести до победного конца при царской власти во времена ледового побоища с крестоносцами, турецко-кавказских войн и гитлеровской агрессии, стремятся довершить в сегодняшней ослабленной стране при отсутствии единого хозяина и бесконечном расшаркивании и заискивании перед Западом. При этом с общественным мнением работают знатоки своего дела. На волне защиты прав человека, которые словно специально и демонстративно нарушаются в отношении новых религиозных движений, организуется массированное давление на депутатский корпус, чтобы дать все права в первую очередь традиционным, так сказать, респектабельным религиям, а именно прежде всего протестантам и католикам, проводникам идеологии победоносно процветающего Запада. С другой стороны, война за «каноническую» в кавычках территорию РПЦ с подачи профессиональных манипуляторов общественным сознанием превратилась у наших депутатов и органов власти на местах в поход за спасение национального самосознания народа и России как таковой, напоминая скорее кошмарный сон и фантасмагорию, где причины и следствия дурно перепутаны и где палят без разбора налево и направо, лишь бы стрельнуть. Как в былые годы отдельные депутаты и партии все силы положили на выявление врагов народа, а теперь врагов веры. И эти благожелатели Христова учения, большинство из которых так и остались атеистами, и в духе, и в поступках, заявляют: народ и РПЦ едины. Раньше говорили народ и партия. Народу нужна отечественная традиционная религия, а иные религии народу не нужны. Голову народу мы забивать не позволим. Надо сказать, что главная церковь страны не возражает. Сложность и запутанность, на чем и играют отдельные политические спекулянты, проблемы, заключается в том, что звучащие опасения имеют под собой основания. Представьте себе весь ужас ситуации, доведенной до следующей крайности. Воинская часть, треть которой по утрам поминает русских святых, треть вместе с портретом Сен Муна дорогую родину Корею, и треть вместе с американскими капелланом, очевидно, поминает НАТО. Кто в этом противостоянии сторонников демократических основ, открытых дверей и национальной безопасности, духовной цензуры, прав, кто виноват, и не разберешь? Одно слово «светопреставление». Мало того, сложившиеся стереотипы социалистического сознания требуют, что само по себе правильно, чтобы среди взорвавшихся хозяйственников и равнодушных бюрократов-чиновников был хоть какой-нибудь судья по совести. Раньше ходили жаловаться в партком или в райком, сегодня на нарушения в области здравоохранения, воспитания и образования жалобы все чаще стали направлять одновременно как главам администрации регионов, так и соответствующим епископам с просьбой разобраться. Свято место, почивший КПСС, пусто не бывает.